Глава 18. Ри все понимала. Видела, как мужчины ее семьи обмениваются многозначительными взглядами, негромко что-то обсуждают или незаметно исчезают в кабинете крестного. За дело серьезно взялись все. Отец, крестный, дядюшки. И пусть сам Адриан почти все время был рядом, а Раису не покидало ощущение того, что скоро она останется одна. Что-то тревожное витало в воздухе. Но подруга Ники, сестры, мама, тетушки, они старательно отвлекали Ри от грустных мыслей, устроив настоящий допрос. Камала удивилась, как стремительно понеслось время. Наступил вечер, а после закончился и праздничный ужин. Ри не знала, как незаметно исчезнуть из гостиной, а лучше закрыться в своей комнате вместе с Адрианом. Но дом, где собралась семья, принадлежал крестному, и у Ри здесь, конечно же, не было своей спальни. Обычно, оставаясь на ночь, Раиса спала в довольно просторной комнате у Ники. А вот теперь Ри официальная невеста Адриана, и это значит, что... Додумать Раиса не успела. Адриан отвлек. Молодой мужчина, присев перед ней на корточки, пытливо заглянул в уставшие глаза. «Пора бы отдохнуть», — негромко, но настойчиво произнес Ад. «Отвезешь меня домой?» — попросила Ри, вздохнув. «Ад прав. Она действительно утомилась. День был насыщенным, волнительным, богатым на события». Адриан отрицательно качнул головой, плавно выпрямился в полный рост, попутно подхватил Ри на руки и по-мальчишески улыбнулся. Дерзко, упрямо, словно собирался совершить какую-то шалость. «Эй, пацан, поставь, где сидела!» Недовольно со своего места выкрикнул отец Раисы. «Это теперь мое сокровище!» Невозмутимо ответил Адриан и направился к широкой лестнице, ведущей на второй этаж, где располагались спальные комнаты. Ри хотела бы возмутиться, но кто бы ей позволил. Ад коротко поцеловал девушку в уголок рта, а потом нарочито громко обратился к Амулу. «Приятных снов, батя!» В спину Адамите понеслись не самые лестные эпитеты. Но Ри успела заметить, как крестный одобрительно кивнул и мягко усмехнулся. «Ильдар, ну ты зря так о мальчике!» Негромко возмутилась мама Раисы. «Этот, как ты выразилась, мальчик, голову акуле откусит, не моргнув!» Проворчал отец. А дальше Ри уже никого не слышала. Смутившись, она прикрыла ладонью лицо, но сквозь пальцы смотрела на Адриана. Ей было уютно в его руках, и даже не мешали любопытные взгляды всего семейства, направленные на них. А когда закрылась дверь, Ри наконец огляделась. Как-то раз она уже была в комнатах, отведенных Адриану. Небольшая уютная гостиная, направо балкон, налево спальня. Неброский интерьер, минимум мебели. А вот дальше этого помещения Ри не заходила. И сейчас, судя по всему, окажется у Ада в спальне. Было очень волнительно. А мысль о том, что вся семья знает, что они здесь вдвоем и могут заниматься разными вещами, не покидала головы Раисы. Оттого и переживала девушка. Тем временем Адриан прошел в спальню и опустил Ри перед закрытой дверью. «Помочь тебе с душем?» — спросил Адриан. Ри отрицательно замотала головой. «Нет, ей нужна была хотя бы минутка, чтобы окончательно осознать, что отныне ее жизнь изменилась. И семья их приняла. И сейчас она находится в комнате ее любимого мужчины, жениха, будущего мужа». «Принесу сменную одежду», — кивнул Адриан и, распахнув дверь, подтолкнул девушку к ванной комнате. Ри вошла, а в воздухе витал знакомый терпкий аромат, присущий Аду. И стало спокойнее, ведь все идет именно так, как она и мечтала. Ри включила воду в раковине и, наклонившись, плеснула несколько ледяных капель в лицо. А за спиной возникла высокая и уверенная мужская фигура. Адриан осторожно обнял Ри за плечи, а потом теснее прижал к себе. Сквозь одежду Раиса чувствовала, как при каждом вдохе шевелится грудная клетка Адамиди. А его руки ласково легли на ее талию, скользнули на живот. Соскучился жутко. Выдохнул Ад на ухо, подхватив тонкую кожу губами, стирая капли воды, до которых смог дотянуться. Ри задрожала, а всем телом прижалась к надежной опоре, ее любимому мужчине. «И я!» — прошептала Ри. А взгляд девушки замер на зеркальной стене напротив. В отражении она видела себя, невысокую, хрупкую, в сравнении с мужчиной за ее спиной. Адриан был невероятно красивым, мужественным, опасным. Однако, видя, с каким трепетом и нежностью он короткими и неторопливыми поцелуями ласкал ее щеку, шею, плечо, Ри таяла. И даже если и были какие-то страхи, недоверие, опасения перед будущим, все рассыпалось в одну секунду, потому что Ри верила в то, что ее мужчина настолько сильный, умный, упрямый, что способен уладить любые проблемы. А она, Раиса, постарается поддержать его, чем только сможет. Накрыв ладонью теплые пальцы Адриана, Ри крепко сжала их, переплела со своими, а голову повернула так, что теперь смотрела в глубокие, удивительно голубые глаза, навечно отобравшие ее сердце. Вернее, она сама добровольно отдала все, что было у нее. Сердце, душу, свое настоящее и их общее будущее. Однако Ри волновалась. Понимала, что у Адамиды все схвачено. Уже запущен механизм по устранению проблем. Но что-то ведь может пойти не по плану. Любая мелочь. А последствия могут оказаться ужасными. Адриан держал в руках свое сокровище. Именно так. Малышка Ри – самое ценное, что было у него. Самое дорогое и хрупкое. А потому он не имел права ставить ее благополучие или здоровье под угрозу. Он не надеялся, что будет легко запереть ее здесь, в доме родителей, под охраной. Но оставить здесь Ри – самый безопасный вариант. На отцовской территории ее точно никто не достанет. Да и сам Ад будет спокоен, зная, что его девочка под надежным присмотром. У Адамиди оставалось несколько часов до того, как придется уехать от Ри. А потому Ад не собирался впустую потратить даже секунду драгоценного времени. «Ад!» — выдохнула малышка, скинув взгляд на него. Адриан понимал, что в их глазах сосредоточен для него целый мир. Огромный и удивительный. И ради этих омутов мужчина готов был на все. «Люблю тебя», — шепнул Адриан, накрыл подбородок Ри своей ладонью, обвел пальцами контур губ. «Если с тобой что-то слу...» — сипло начала Ри, но Адриан припечатал незавершенную фразу поцелуем. «Все будет хорошо. Ты же мне веришь, малышка?» Хрипло пообещал Ад. Ри кивнула, повернулась в его руках так, что теперь грудью прижималась к крепкому телу. Скинула руки, обнимая любимого за плечи, зарываясь пальцами в короткие волосы на затылке. «Тебе я верю, но Пашка...» — вновь попыталась Ри. «Думаешь, я позволю какому-то собляку портить нам жизнь, девочка?» — усмехнулся Адриан. «Этого я и боюсь, любимый», — прерывисто шепнула Раиса. «Не позволишь. И неизвестно, чем все закончится. А я не смогу без тебя». «Без меня и не нужно, маленькая», — прошептал прямо в губы Адриан. «У нас все будет. Вот увидишь. Начнем со свадьбы. Я тебе кольцо должен. И медовый месяц. Смотаемся куда-нибудь подальше от суеты». «В тот домик хочу. Наш», — призналась Ри на выдохе. «Наш? Шикарно звучит», — заворчал Адриан, точно огромный кот. Стоило Ри обхватить ладонями лицо любимого мужчины, ласково и бережно, копируя его движения. «Надо поговорить с Лехой, купить тот домик. Или свой рядом построить. Будем приезжать туда на выходные, в отпуск. Что думаешь?» «Отлично звучит, но...» «Адамиди, если ты намекаешь, что я брошу работу и засяду дома, то крупно просчитался». Настойчиво проговорила Ри и тут же негромко рассмеялась, когда Адриан потянул ее майку за край, пытаясь снять ту через голову. А спустя минуту возмущаться Ри уже не могла. Адриан неторопливо раздевал ее, освобождая от одежды. Ри смущалась и краснела, потому что каждое движение Ада отлично просматривалось отражение зеркальной стены. И Ри попросту закрыла глаза, позволив Аду все, что он задумал. И после, когда обессиленная, но счастливая Ри уснула под боком у Адриана в его огромной кровати, Адамиди еще долго лежал без сна, вглядывался в безмятежное выражение красивого личика, слушался в негромкие звуки дыхания, водил кончиками пальцев по массивному кольцу, которое родители передали им с Ри. Конечно же, фамильный перстень — не то украшение, которое можно носить каждый день. Это скорее реликвия и наследие. К тому же у Ада в сейфе уже имелось кольцо, которое он хотел подарить своей невесте. и размер подходящий. А точно это знал. Но сам факт того, что Ри носила эту драгоценность, вселял в душу Ада покой и умиротворение. Осталось только разобраться с подонком, возомнившим, будто Ри его собственность. А после, как и говорил Адриан, все у них с Ри будет отлично. Адамиди вышел из спальни с рассветом. Спал мужчина всего пару часов, но проснулся отдохнувшим. А во дворе его уже ждали отец и дядьки. Даже Ян появился, как чертов фокусник, из ниоткуда. Роди и Дэм оставались в особняке. На их плечи ложилась огромная ответственность. Вместе с охраной им предстояло обеспечить безопасность всем женщинам семьи. А вот все остальные отправились решать возникшие у Адриана проблемы. Ведь они — семья, а в семье все вопросы решаются совместно. К тому же Адриан хотел максимально быстро разрушить планы, а в идеале и жизнь Барканского, у которого не хватило ума держаться подальше от Адамиди. Ну а после Ад вернется к своей малышке Ри, и ей придется собрать чемоданы, ведь он не планировал больше отпускать ее от себя ни на шаг. Ри открыла глаза сразу же, как только щелкнул замок входной двери. Судорожно выдохнув, тут же бросилась к окну. Приложив ладонь к стеклу, девушка ждала, когда Адриан появится во дворе. Со второго этажа хорошо просматривался внутренний дворик, а еще автомобили всех, кто покидал дом. Мужчины, собранные, серьезные, сосредоточенные. От них веяло опасностью и силой, и Адриан был среди них. Ри не сводила взора с лица любимого человека. Ее мужчины, который, кажется, всю жизнь владел ее сердцем. А сейчас все чувства вдруг оказались настолько обострены, что Ри не могла сдержать протяжного, приглушенного стона. И кажется, Адриан словно расслышал ее голос, скинул голову, посмотрел на окна своей комнаты и замер на секунду до того, как сел за руль своей машины. В ярко-голубых глазах Адамиди Ри могла бы потеряться, но не время сейчас витать в облаках. В этот момент Ри нужно быть сильной, подстать этому опасному и жесткому мужчине. А потому Раиса, прижавшись лбом к стеклу, беззвучно одними губами шепнула: «Возвращайся ко мне». Адриан не слышал слов, но Ри была уверена, что он все понял. Прочел ее мысли, угадал желание, а потому кивнул. Ри нашла в себе силы, чтобы улыбнуться. Камалова видела, как сжалась кулак широкая ладонь Адриана, а в памяти всплыли моменты из минувшей ночи. А именно, какими нежными и трепетными могут быть прикосновения этих сильных рук. Ри видела, как рвано Ат выдохнул, а потом и сел в машину. Чувствовала, насколько собран и полон решимости был ее любимый. И кажется, бывшего одноклассника стало даже немножко жаль, ведь у Пашки не было и шанса. А потом Ри сама себе напомнила, что никогда даже на вечеринках, клубах, куда они ходили, общей компании, девушка никогда не оказывала Пашке никаких знаков внимания, не выделяла его среди других парней. Он попросту не нравился ей. Ри никогда не поощряла порывы, как и интерес со стороны Барканского. Признаться, до недавнего времени она и не знала бы, что у Павла есть какая-то симпатия к ней. Раиса проводила взглядом кортеж. Волнение не отпускало. Однако Ри попыталась успокоить себя тем, что Ад не один. С ним вся их большая и дружная семья. Спать Камаловой больше не хотелось. Да и как можно думать о сне, когда дом Адамиди, оставшись без большинства мужчин, словно опустел? А потому Ри отправилась приводить себя в порядок. А из зеркала в ванной комнате на Ри смотрела всклокоченная, растрепанная девушка. Неудивительно, что Ад побоялся ее разбудить. Наверняка испугался гнезда из волос на голове Ри. И от этих мыслей Раисе стало весело. Девушка даже негромко расхохоталась. Понятно, что Ата сложно напугать такими вещами, как прическа Ри. А вот сама мысль показалась забавной. Покачав головой, Раиса приняла душ, просушила волосы, оделась и вышла из комнаты Адриана. Спустившись на первый этаж, Ри расслышала звуки женских голосов, доносившихся с кухни. Оказывается, ни ей одной не спалось. За небольшим столиком уже разместились тетушка Эля, мама, тетя Веста. И все они вопросительно взглянули на Ри, стоило девушке войти в комнату. «Доброе утро!» — хором поздоровались тетушки, а мама приобняла ее за плечи. А Раиса вдруг смутилась. Понятно, что вчера ее статус стал известен всем. Более того, их с Адрианом отношения одобрены семьей. Но одно дело, когда ад держит ее в своих руках, демонстрируя права на нее, поддерживает, словно закрывает собой. А совсем другое — предстать вот так, без ада, перед его мамой. Пусть даже эту женщину Ри видела с самого рождения, дружила с ней, общалась близко, а сейчас вдруг растерялась. Но тетушка Эля первая поднялась со своего места, приобняла девушку, мягко улыбнулась. «А у меня есть заманчивое предложение», — сообщила тетушка, усадив Ри рядом с собой по правую руку. «Девочки, как насчет заняться поисками свадебного платья? Все ведь в курсе, что у меня с Костей толком и свадьбы не было. Хочется, чтобы у вас с моим старшеньким все прошло по высшему классу». Ри попыталась возразить. «Да и какое может быть платье, еще и пышное, если она даже туфли на каблуках носить не может? Что уж говорить о ворохе юбок?» И словно угадав сомнения девушки, Элеонора Адамиди, жена главы клана, подмигнув невесте сына, успокоила ее. «Думаю, Адриан не позволит тебе и шага ступить ножками. Он у меня сильный мальчик, справится». Ри не сомневалась, что Адриан справится. «Права его мама, он очень сильный». Однако, каким бы сильным ни был любимый мужчина, Ри все равно за него дико волновалась и скучала. Да, невероятно сильно скучала. Пусть и уехал он каких-то полчаса назад. «Свадьба? Это шикарно! Давненько у нас в семье не было подобных мероприятий!» Рассмеялась тетушка Веста, а потом с нотками предвкушения добавила. «Иди, вишник! Никто ведь не думает, что мы пропустим такой повод посплетничать о наших мужчинах!» «Угу, и нужно не забыть пригласить стриптизера!» — расхохоталась мама. Женщины переглянулись и рассмеялись, словно у них была некая общая тайна из прошлого. А Ри в недоумении смотрела на старшее поколение. «Ой, мы тебе сейчас все расскажем», — поделилась секретом мама. «Забавная история. А все началось с того, что у меня случайно оказался номер сотрудника стриптиз-клуба». «Случайно? Как же?» — фыркнула тетушка Эля и покровительственным тоном заговорила с девушкой. «Пожалуй, наступил тот самый момент в твоей жизни, девочка, когда стриптизом тебя не испугать. А потому нам нужно потрясти контакты твоей матушки и пригласить специалиста». «Угу, чтобы нашим парням было кому выдернуть ноги по приезду», — хикнула тетушка Веста. «Или более важные органы», — кивнула мама. Раиса окончательно смутилась, однако нужно отдать должное маме Ада. Девушка немного отвлеклась от тревожных мыслей. А дальше начались обсуждения вперемешку с воспоминаниями. И Ри узнала некоторые интересные факты из биографии родни.